Долгое время девушка находилась между жизнью и смертью, но мало-помалу, благодаря хорошему питанию и тщательному уходу, силы ее вернулись, и физическое здоровье было восстановлено. Однако душевное потрясение, испытанное ею, не прошло бесследно. Казалось, бедная девушка навсегда останется с помутившимся рассудком. В продолжение многих недель она не переставала бредить, а речь ее оставалась бессвязной и неразумной. Всякому другому на месте Галла надоело бы возиться с бедной помешанной, и он предоставил бы ее жестокой судьбе. Десятки и сотни иудейских женщин теперь бродили по всей стране, как бездомные голодные собаки, отыскивая случайные крохи пропитания или погибая от голода. Гал же, как и обещал Титу, относился к молодой пленнице с нежностью, любовью и заботливостью родного отца. Каждую свободную от служебных обязанностей минуту он проводил с ней, а после ранения — целые дни. В конце концов, бедная, безумная так привязалась к Галлу, что стала называть дядей, и просиживала иногда целыми часами подле него, обвив его шею руками и забавляя своей несвязной речью. Кроме того, она привыкла узнавать солдат его легиона, которые полюбили бедняжку за ее милый, кроткий нрав и приветливую улыбку. Чтобы порадовать девушку, они постоянно приносили ей то фрукты, то цветы и оберегали ее как ребенка. Когда Гал получил от Тита приказ отправляться в Тир, он, забрав с собой вверенные ему иерусалимские сокровища и молодую пленницу, вместе с рабыней-служанкой тронулся в путь с большой осторожностью, избегая утомления в пути для Мириам и окружая ее всевозможными удобствами и заботами. Таким образом, на восьмые сутки они прибыли в Тир. Случилось так, что судно, на котором Галлу предстояло отплыть из Иудеи, не было готово к отплытию. И Гал приказал разбить лагерь на окраине старого Тира, по странной случайности, в саду, принадлежавшем некогда старому Бинони. Палатка Мириам и ее старой рабыни была раскинута на берегу моря, подле шатра ее покровителя. Эту ночь Мириам спала хорошо, и, пробудившись на рассвете и заслышав рокот волн, вышла в сад. Весь лагерь еще отдыхал, и море, и все кругом было спокойно. Вот, прорвав дымку тумана, дневное светило всплыло над горизонтом, залив своим светом сверкающую синеву моря и темную линию его берегов. И вдруг в мозгу бедной больной просветлело. Разум возвратился к ней, так что, когда проснувшийся Гал подошел к ней, она признала сад и гордые линии древнего Тира, расположенного на острове. Вон пальма, под которой она с нехуштой любила отдыхать. Вон скала, близ которой растут лилии, и где она получила послание от Марка. Инстинктивно она поднесла руку к ожерелью. Да, ожерелье и теперь было у нее на шее. И на нем она нащупала свой перстень, которое старая рабыня нашла в ее волосах и для сохранности надела на ожерелье. Мириам надела его на палец. Затем дошла до скалы и, сев на большой камень, принялась припоминать, что с ней произошло. Но вскоре все ее воспоминания потонули в каком-то кровавом хаосе. Встав поутру, Гал, как всегда, прошел к палатке Мириам, чтобы осведомиться, как она спала, и узнал от ее прислужницы, что девушка уже вышла. Осмотревшись кругом, он увидел ее у скалы и, опираясь на свой костыль, так как рана еще не зажила и нога не действовала, побрел к ней. «С добрым утром, дочь моя!» — сказал он. «Как ты провела ночь?» «Благодарю тебя, господин. Я сегодня хорошо спала. Но скажи мне, этот город, который я там вижу, не Тир, а этот сад, не деда моего Бинони, где я бродила много дней тому назад? С тех пор случилось так много разных ужасных событий, которых я теперь не могу припомнить. Да, не могу». Она приложила руку ко лбу и тихо застонала. «Не надо, не припоминай их», — весело сказал Гал. «В жизни много такого, о чем лучше забыть совсем. Да, это Тир, а это сад Бинони. Вчера, когда мы прибыли сюда, ты не узнала этих мест. Было уже темно». Говоря это, он следил за ней, не веря своим ушам, не веря, что к ней вернулся рассудок. Мирям со своей стороны не спускала глаз с его лица, точно стараясь уловить в них нечто знакомое ей. И вдруг воскликнула: «Да, теперь я вспомнила. Ты римлян Гал, тот римский военачальник, который привез мне письмо». И она стала искать у себя на груди это письмо. «Оно пропало. Куда оно могло деваться? Дайте мне вспомнить». «Нет, нет, не надо вспоминать», — поспешил прервать ее мысли Гал. «Да, я действительно тот самый человек, который несколько лет тому назад привез тебе письмо от моего друга Марка, прозванного Фортунатом, что, как тебе известно, означает «счастливый», а также и эти безделушки, что вижу на тебе. Но мы обо всем этом поговорим после, а теперь тебе пора подкрепиться, а мне перевязать рану. А там мы с тобой побеседуем». Но в это утро Гал не показывался, боясь, чтобы Мирям не переутомилась, напрягая свои мысли. Не видя его, она до самого обеда пробродила одна по саду, любуясь синим простором моря и прислушиваясь к однообразному плеску волн. Мало-помалу в ее мозгу воскресли воспоминания о том ужасном прошлом, которое поначалу, казалось, совершенно изгладилось из памяти. Наконец старая служанка пришла звать ее обедать и повела в столовую. На пути к этой палатке она увидела несколько десятков римских солдат, как будто преграждавших ей дорогу. Мирям испугалась и готова была бежать, но старуха успокоила ее. — Не бойся, они ничего тебе не сделают, потому что любят свою жемчужину и собрались здесь, чтобы приветствовать тебя. Они слышали, что ты поправилась, и очень этому рады. «Жемчужину? Что это значит?» «Так они тебя называют из-за жемчужного ожерелья». Действительно, при ее приближении эти грубые суровые воины осыпали Мирям приветствиями и хлопали в ладоши, выражая свою радость. А один из них даже поднес ей пучок полевых цветов, которые так редки в это время года. Услыхав из своего шатра радостные крики и приветствия легионеров, Гал вышел, и, чтобы почтить день выздоровления их общей любимицы, приказал выдать солдатам бочонок доброго ливанского вина. Затем, взяв девушку за руку, Гал повел ее в палатку, где был накрыт стол. За обедом Мирям рассказала Галу свою историю и спросила, что ожидает ее в Риме. «До возвращения Тита ты останешься у меня», — отвечал тот, «а затем пойдешь за его триумфальной колесницей. А там, если он не изменит своего решения, чего трудно ожидать, Тит гордится тем, что никогда не отменял ни одного своего декрета, не изменял суждения или решения, как бы поспешно оно ни было принято. Ты будешь продана с публичного торга на форуме, форум – центр политической и культурной жизни римского города, площадь для народного собрания, отправления правосудия и так далее. Продана в рабство, как скотина на базаре. Продана с публичного торга. О, Гал, какая печальная, какая позорная участь! Не думай об этом, дитя мое. Будем надеяться, что и в этом, как во всем остальном, судьба будет благоприятствовать тебе. Я желала бы только, чтобы Марк узнал о том, что меня ожидает в Риме. Но как это сделать, даже если он жив? Завтра перед наступлением ночи наше судно уходит в море. Что же могу я сделать? Пошли гонца к Марку с вестью от меня. Гонца? Но кто же сумеет отыскать его? Я могу отправить только одного из моих солдат, но он не найдет убежища Есеев, о котором ты говорила мне. У меня есть друзья в Тире, Есеи и христиане, и если бы я могла увидеться с ними, то нашла бы подходящего человека, который сумел бы исполнить поручение. Гал призадумался, а затем решил послать старую невольницу в город с поручением отыскать кого-нибудь из христиан или есеев, пообещав ей в награду свободу. Ловкая и хитрая старуха пустилась бродить по городу и перед закатом возвратилась, заявив, что христиан в городе не осталось, но ей после долгих поисков удалось, наконец, встретить одного молодого есея. Он обещал прийти в римский лагерь, когда совсем стемнеет. Действительно, спустя 2 часа после заката Есей явился и был проведен старой рабыней в шатер Мириам. Это был брат Самуил. Он отсутствовал в селении на берегу Иордана в то время, когда Есеи были вынуждены бежать оттуда, потому что отпросился в Тир проститься со своей умирающей матерью. Брат Самуил, узнав о бегстве братства в Иерусалим и не зная, где именно они укрылись, но слыша об ужасах, происходивших в этом городе, решил остаться с матерью, которая тогда еще была жива и не отпускала его от себя. Таким образом, ему удалось избегнуть всех ужасов осады Иерусалима, а теперь, схоронив мать, он собирался разыскать свое братство, если только кто-нибудь из него еще уцелел. Убедившись в том, что брат Самуил действительно есей, Мириам рассказала ему все, что ей было известно о тайном убежище есеев, и вручила кольцо, подарок Марка, прося передать кольцо римлянину, пленнику есеев, если он жив, а также сообщить ему об участи, ожидающей ее в Риме. Если же пленника по имени Марк уже нет в живых или среди есеев, то нужно отдать кольцо и сообщить ту же весть старой ливийской женщине Нехуште, а если и ее он не найдет, то дяде Итиэлю или тому человеку, который в данный момент будет считаться главой совета братства есеев. Чтобы брат Самуил не забыл просьбы, Мириам изложила все в письме, которое и вручила ему. Письмо было подписано «Мириам из дома Бинони». Но она умолчала о том, кому оно писано, из боязни, как бы письмо не попало в чужие руки и не навлекло беды на тех, кому оно было обращено. Когда обо всем переговорили, в шатер Мириам вернулся Гал и осведомился, сколько брату Есею нужно денег на путевые издержки и сколько он желает получить за свои труды. Римлянин был крайне поражен, когда услышал, что никакого вознаграждения не нужно, что это противно правилам братства, предписывающим оказывать безвозмездно всякую услугу каждому, кто в ней нуждается. После этого брат Самуил удалился, и Мириам уже никогда более не видала его. Но, как оказалось впоследствии, он добросовестно исполнил возложенное на него поручение и тем самым оказал ей громадную услугу. После его ухода Гал по просьбе Мириам также написал письмо к одному своему товарищу по службе с вложением письма к Марку и просьбой доставить ему это письмо, если только Марк вернется в армию. «Ну, дочь моя, мы теперь сделали все, что от нас зависело. Остальное надо предоставить судьбе». В тот же вечер они сели на большую римскую галеру и на 30-й сутки пришли в Регий, откуда сухим путем двинулись к Риму. Часть 20. О Марке и Халеве. В то время как Нехушта, напрягая все свои силы, старалась втащить бесчувственное тело Марка в тайный ход старой башни, она не видела, как Мириам отскочила от камня, чтобы выбить светильник из рук стража, и поэтому, услыхав глухой звук захлопнувшейся двери, со вздохом облегчения воскликнула: «Ну, как раз вовремя! Кажется, никто нас не видел!» Но ответа не было. И у Нехушты вырвался вопль отчаяния: «Госпожа, где ты? Отзовись, Христа ради! Где ты, госпожа?» Но опять тоже безмолвие могилы, опять ни звука. «Что случилось?» — спросил пришедший в себя Марк. «Где я, Мириам?» «Случилось то, что Мириам в руках иудеев, проклятый римлянин. Чтобы спасти тебя, она пожертвовала собой. Они распнут ее за то, что она помогла бежать тебе, римлянину». Дверь захлопнулась за ней. «И теперь мы ничего не можем поделать!» Хриплым от бешенства и отчаяния голосом воскликнула верная служанка. «О, не говори так! Отопри эту дверь, я еще жив, могу отстоять ее!» Но, вспомнив, что у него нет меча, добавил: «Или хоть умереть вместе с ней. Отпереть дверь? Ключ у нее. Я ничего не могу сделать. Так я помогу тебе выломать ее. Выломать эту дверь? Каменную плиту в 3 фута толщиной. Ха-ха!» Но, выкрикивая эти слова, несчастная женщина, как безумная, старалась засунуть в узкую скважину свои тонкие пальцы. Те хрустели. Кожа была сорвана до мяса. В то же время Марк пытался сдвинуть плечом тяжелую глыбу, но, сознавая свою немощность, в отчаянии упал. «Погибла! Из-за меня, о боги! Из-за меня!» И он принимался рыдать и дико хохотал в бреду, пока не лишился сознания. «Убить бы его!» — мелькнуло в озлобленном сердце Нехушты. «Проклятый римлянин! Из-за него!» «Нет, нет, она его любила. Лучше мне покончить с собой. Без нее на что мне жизнь? Пусть это грех. Мне все равно». И измученная, разбитая, опустилась Нехушта на каменную ступень лестницы, бессмысленно уставившись глазами в одну точку. Вдруг впереди замигал огонек. То был брат Итиэль. Нехушта встала и посмотрела ему в лицо. «Ну, хвала Богу!» — произнес старик. «Вы здесь, а я уж 3-й раз прихожу сюда искать вас. Мы беспокоимся. Почему Мириам не идет?» «Она никогда больше не придет!» — с рыданием воскликнула несчастная женщина. «Взамен себя она оставила нам этого проклятого римлянина, римского префекта Марка». «Что? Что ты говоришь? Где Мириам?» «В руках иудеев». И она рассказала ему все. «Помочь ей, увы, мы не можем. Пусть ей поможет Бог», — простонал Итиэль. А что мы будем делать с этим человеком? Все, что в наших силах. Ведь она, пожертвовавшая собой, ради него рассчитывала, что мы поможем ему. Кроме того, много лет назад он был нашим гостем и другом. Итиэль ушел и призвал более сильных и молодых братьев, которые отнесли Марка в келью, обжитую Мириам, где бедный больной пролежал не одну неделю без сознания, в бреду, не подавая надежды на выздоровление. Только благодаря необычайному врачевательному искусству братьев и неусыпному уходу Нехушты удалось спасти ему жизнь. Скоро Есеям пришлось узнать, что и Иерусалим, и гора Сион пали, что Мириам была осуждена Синедрионом и прикована к позорному столбу на вратах Никанора. К этому времени их запасы стали подходить к концу. И так как стража римлян теперь была не очень бдительна, а иудеи, если они были не в плену и не в тюрьме, прятались как совы, боясь показываться на свет Божий, и их опасаться не было нужды, есеи решили покинуть свое подземное убежище и попытаться вернуться к берегам Иордана. Однажды ночью вереница бледных людей, среди них несколько больных, которых несли на носилках, осторожно вышла из подземелья и направилась по дороге к Иерихону. Местность вокруг, всегда довольно пустынная, теперь окончательно вымерла, и они с трудом могли найти пропитание в пути, собирая коренья, деля последние крохи из своих запасов. Но при выходе из подземелья ни в дороге никто не остановил и не потревожил их. Прибыв в Иерихон, есеи убедились, что города нет. Есть только груда развалин, и, не останавливаясь, пошли к своему бывшему селению. Почти все дома и сады были сожжены и разрушены, но несколько пещер в песчаном холме позади селения, их амбары и склады, остались нетронутыми, и к великой их радости запасы, хранившиеся там, уцелели. Здесь есеи временно поселились, принявшись вновь возделывать заброшенные поля, виноградники и отстраивать дома. Но теперь их было почти в половину меньше прежнего, и работа шла медленно. Пленника своего Марка они принесли с собой. Рана на голове его теперь зажила, но повреждение колена было так серьезно, что он не мог ходить без костыля и вообще был слаб и беспомощен, как ребенок. Кроме того, душевное состояние его казалось безнадежным. Он часами неподвижно просиживал в бывшем садике Мириам, не спуская глаз с того навеса, где прежде располагалась ее мастерская. Он почти ни с кем не говорил, никогда не улыбался и, видимо, неутешно горевал о любимой девушке. Ходили слухи, что Тит, окончательно разорив и разрушив Иерусалим, двинулся со своими войсками к Кесарии, где зимовал, устраивая великолепное зрелище в амфитеатре, почти ежедневно обрекая на смерть на арене десятки и сотни иудейских пленников. Но Марк не имел возможности, да и не хотел дать знать о себе Титу, отчасти из опасения навлечь беду на своих благодетелей есеев, а отчасти еще и потому, что для римлянина считалось позором быть захваченным в плен живым, как это случилось с ним. Между тем брат Самуил прибыл в Иерусалим с намерением исполнить поручение Мириам. Там он застал только груды трупов, развалины и стаи хищных птиц. Верный своему обещанию, брат Самуил приложил все старания, чтобы отыскать убежище есеев, но, несмотря на упорство, это ему не удавалось. От тех примет, о которых ему говорила Мириам, уже не осталось и следа. Повсюду валялись груды камней и обломков скал, Шакалы успели прорыть столько нор, что разобраться в них не было никакой возможности. В конце концов он был схвачен римским патрулем, которому показался подозрительным, и подвергся допросу. После чего его включили в число пленных невольников, работавших над разрушением остатков иерусалимских стен. Тит решил сравнять их с землей. Здесь он промучился более 4 месяцев, получая только насущный хлеб, да бесчисленные побои и брань. Среди его товарищей, работавших подобно ему под кнутом победителей, был один брат Есей, который сообщил, что их единоверцы вернулись на берега Иордана. Когда Самуилу удалось бежать из-под надзора римлян, он направился прямо в бывшее селение Есеев близ Иерихона. Благополучно прибыв к своим братьям, он осведомился, у них ли еще находится раненый римлянин, префект Марк, которому он имеет поручение от Мириам, внучки Бинони, прозванной царицей Есеев. Разузнав о ней все, что мог сообщить Самуил, Есеи сопроводили его в бывший садик Мириам, где Марк проводил целые дни в обществе старой Нехушты, которая теперь ни на шаг не отходила от него. Она первой заметила приближавшегося Самуила. «Кого ты ищешь?» — спросила она. «Благородного Марка, римского префекта, которому я имею поручение от Мириам, внучки старого Бинони», — ответил Самуил. При этих словах и Марк, и Нехушта вскочили на ноги. «Какое ты представишь тому доказательство?» — воскликнул Марк, весь бледный, едва держась на ногах. «Вот это!» — промолвил Самуил, подавая ему кольцо. После этого брат передал все, что было ему поручено, добавив, что у него было собственноручное письмо Мириам к Марку, но его отняли римские солдаты. — А давно ли ты видел ее? — спросила Нехушта. — Около 5 месяцев тому назад, — сказал Самуил. — Около 5 месяцев. А Тит покинул Иудею? — тревожно осведомился Марк. — Да, я слышал, что он отплыл из Александрии в Рим. — Женщина, нам нельзя терять ни минуты! — воскликнул Марк. — Тит на пути в Рим. — Да, — отозвалась Нехушта. — Нам остается только поблагодарить человека, который принес эту весть, и так как мы не в силах вознаградить его за эту услугу, сказать, что Бог вознаградит его за нас. —